Глава 36. Связаться с Грайнером не удалось ни через день, ни через два. Потому что на следующее утро поступило известие, что принц Грайнер уехал куда-то по каким-то делам. Куда и зачем, никто не знал. Бармиас лишь показал Еве письмо от брата, которым тот извинялся за свое отсутствие в ближайшее время и желал Бармиасу с невестой хорошо провести время до свадьбы. Свою невесту он оставил развлекаться в столице. Вернуться должен был в лучшем случае к свадьбе Бармиаса. Фрайгир рвал и метал. Ведь теперь было непонятно, кто именно будет развлекать Вериану. Впрочем, сама принцесса, по слухам, Ева напрочь отказалась встречаться с этой змеей, не очень переживала. Быстро обзавелась подружками и даже поклонниками, что вызвало очередной приступ добродушного гнева у Фрайгира. «Так вы со своими поездками всех невест растеряете», — заявил он Бармиасу. Ева не знала, что делать. Вернее, теперь это, напротив, стало очевидно. Грайнер в итоге отказался от нее. Остался один Бармиас. Ну а чего она хотела? Сказать на балу, что есть особые обстоятельства, не успела из-за Бармиаса и Верианы. Грайнер уверен, что она просто в очередной раз решила дилемму в пользу Бармиаса. Чего она хотела? Хотела, чтобы Грайнер был рядом и придумал, что делать со всей этой ситуацией. Чтобы защитил ее от противной наземной принцессы. Чтобы они умчались подальше от всего, и Ева стала бы драконом с крыльями. Пусть даже ей пришлось бы прятать свою прекрасную вторую ипостась всю жизнь. Ей верилось, что Грайнер нашел бы способ ее спрятать. Только теперь Ева в полной мере поняла свои чувства к Грайнеру. Вернее, к обоим принцам. До бесконечности, ходя из угла в угол, она осознала все их нюансы. Конечно, она любит обоих. Бармиаса тоже. Но больше, как старшего брата, надежного друга и немного, как мужчину. Он для нее приемлемый вариант. Друг и брат, за которого можно выйти замуж, с которым можно прожить жизнь. Грайнера же она любит как мужчину, в первую очередь. Как интересного и взбалмошного. Сильного мужчину, который ей друг тоже, который оказался надежным другом, в котором есть все, что ей нужно, как бы ни началась когда-то их история. Просто любой друг и любой мужчина уйдет, если до бесконечности отвергать его. Первые дни его отсутствия Ева еще рыдала, пыталась узнать, где он, втайне от Бармиаса, написать письмо. Много что пыталась, но все было бесполезно. Потом она перестала рыдать. Просто ощущала, что ее сердце превратилось в рваную, незаживающую рану. Плакала не она, плакала драконица у нее внутри. Хотя, по легендам, драконы не умели плакать. Иногда Бармиас вывозил ее поразвлечься. Тогда Ева старалась быть веселой и непринужденной. Ведь деться-то ей некуда. Рассказать всю правду Бармиасу значит в очередной раз ранить хорошего человека. Может, Вериана вообще была права, лучше все оставить как есть, что Ева недостойна личного счастья, раз столько раз выбирала старшего принца, не отважившись пойти навстречу своему истинному чувству. Мерзкая принцесса, возможно, была права. Эта мысль тоже убивала. Так прошли 2 недели, а к свадьбе Ева успокоилась. Сердце приняло неизбежное, смирилось с убивающей необходимостью. Она сама сломала свое счастье из-за страхов, из-за принципов, из-за нежелания пойти за своим сердцем, отважиться на истинное счастье. И теперь ей нести за это ответственность, сделать так, чтобы хотя бы Бармиас был счастлив с ней. Она словно умерла внутри. Лишь по вечерам мысленно разговаривала с Грайнером и просила его быть счастливым, раз уж она сама не может. Хотела весь удар взять на себя, хоть и понимала, что это невозможно. А в вечер перед свадьбой, когда Ева примеряла платье, пришла весть, что Грайнер вернулся, чтобы присутствовать на ней вместе с Верианой. Что же, вот так, как есть. Этого уже не изменить. И все же Ева была рада, что Грайнер приехал, что он будет на свадьбе. Это как будто поддерживало. В голове рождались сумасшедшие мысли, что взбалмошный принц придумает что-нибудь, и в итоге все разрешится наилучшим образом. Знал, что этого не случится, что между ней и Грайнером теперь пропасть. Но сердце не желало отчаяться. Надежда, глупая и ненужная, растекалась в душе. К тому же просто увидеть его, встретиться глазами – уже счастье. И от этого Еву заливала неудержимая золотая радость. Неуместная, безумная. Но она порой даже перевешивала все горькие чувства и мысли. Однако в тот вечер Еву ждал еще один сюрприз. Очень похожий на тот первый визит Верианы. Бармиас, как водится, поехал закончить дела в гарнизоне, когда дворецкий доложил о посетителе. «Маркиз Гуадор, ваш отец!» — чинно поклонился дворецкий. Сердце Евы похолодело. Вообще-то во время церемонии к жениху ее должен был подвести посаженный отец, то есть герцог Мероу, с которым у Евы успели сложиться приятные и добрые отношения. Ее официальный отец, маркиз, вроде как собирался прибыть позже, как раз чтобы получить свиток о герцогском титуле. Но папочка явился. Внезапно, незванно. И как раз к самой церемонии. «Проводите в голубую гостиную», — кивнула Ева. Она решила у всех неприятных особ принимать именно там. Ведь атмосфера некогда милой Еве гостиной пропиталась мерзким духом встречи с Верианой. Как раз самое подходящее место, чтобы принимать всех змей. Когда Ева спустилась в гостиную, обнаружила в комнате разодетого в пух и прах мужчину средних лет. Небольшая бородка, хитрый прищур глаз. Да, такой человек мог легко согласиться на обман ради титула. Еве он сразу не понравился. «Доченька, рад тебя видеть!» — ехидно произнес маркиз и раскрыл ей свои объятия. Жест не был издевательским, просто наигранным, театральным. «Приветствую вас, отец», — спокойно произнесла Ева, подошла ближе и сделала сдержанный дочерний книксон. «Чем обязана вашему визиту?» «Ну как же», — усмехнулся маркиз, рассматривая ее с ног до головы. «Я не мог пропустить твою свадьбу. К тому же я надеялся высказать его величеству благодарность и выразить радость по поводу твоего блестящего союза. Твоя матушка, прости, не смогла приехать. Ей опять не здоровится». Да уж, подумала Ева, понять мать той покойной юной маркизы можно. Мало какая женщина согласится ехать в столицу смотреть на самозванку, представляющуюся именем ее девочки. Наверное, маркиза не такая беспринципная пройдоха, как ее муж. К тому же я рассчитываю сам отвезти тебя к жениху, показать всю красоту и силу нашего рода. Ага, подумалась Еве, решил сам блеснуть на церемонии века. Попасться на глаза всем высокопоставленным гостям, как чуть ли не главный герой мероприятия. «Раз уж вы приехали, нам придется это сделать», — ответила Ева. «Прошу, какалат, сладости, ужин. Что пожелаете?» Свести на нет разговор с отцом было бы слишком подозрительно, ведь она должна быть рада его появлению. Слуги и любые другие свидетели должны подумать именно так. «Ужин?» — оживился маркиз. — Должно быть, у тебя прекрасная столичная кухня. Буду рад. Пусть принесут. И нам, конечно, есть что обсудить, Евелина. Надеюсь, ты понимаешь, что нам следует всегда хранить наши тайны. Ты понимаешь, о чем я? — Разумеется, — сдержанно кивнула Ева. — Надеюсь, и вы понимаете это в полной мере. — И я был бы рад узнать причины всего происходящего. А я была бы рада сохранить добрые отношения с отцом, не касаясь тем, которые никак его не затрагивают. Ева прямо посмотрела на него. Унизительно для герцога Гуадора выяснять всякие нелицеприятные моменты чужих биографий. — А тебе палец в рот не клади, дочка, — снова усмехнулся маркиз. — Впрочем, ты права, я ценю свое нынешнее положение. И даже признательна тебе, девочка. Он понизил голос так, чтобы слуги из-за двери не могли услышать. «Что благодаря тебе я его получил? С какой бы помойки принц Грайнер тебя не вытащил?» «Буду признательным, если ваша благодарность продлится долго», — с улыбкой королева ответила Ева. «С помойки. Знал бы этот пройдоха, с кем на самом деле разговаривает. И все же, мужчины несколько проще. Маркиз еще тот змей, но с ним Ева чувствовала себя уверенно. Пожалуй, этот раунд она выиграла. Теперь главное, чтобы этот маркиз-герцог не слишком докучал ей своим обществом. Площадь молчала. Вначале еще раздавались приветственные крики. Потом же, когда Ева под руку с отцом выступила на нее, все замерли, разглядывая невесту наследника престола. Лишь изредка особенно смелые молодые люди восклицали: «Счастье невесте наследника! Да здравствует новая принцесса!» Бармиаса любили в народе, страна искренне радовалась его женитьбе, а значит, уже сейчас заранее любила и Еву. Ева же потом не могла вспомнить, как шла по площади. Еще пару недель назад она бы боялась показаться вот так перед всеми. Вдруг ее кто-нибудь узнает, даже под традиционной фатой, скрывавшей лицо. Сейчас же она не испытывала страха, просто чувствовала себя отрешенной. Словно бы плыла навстречу судьбе, вцепившейся в локоть маркиза, который оказался на редкость твердым и надежным. Вообще, на поверку этот махинатор, может, не так уж и плох. Он видел состояние своей дочери и серьезно поддерживал ее, как мог. Кроме фаты, на Еве было белое платье простого прямого кроя. Согласно традиции, невесты принцев выходили замуж именно в таких. Наряд символизировал их чистоту и возвышенность. А худенькая Ева и вовсе смотрелась в нем невесомым ангелом. Восторженными криками площадь взорвалась лишь когда Ева уступила под тень храма. Там у алтаря стоял священник. На шаг впереди Бармиас, ее жених. Выглядел он великолепно. В традиционном костюме с белой манишкой на груди, с красиво зачесанными черными волосами, высокий, статный, сосредоточенным и торжественным выражением лица, настоящий воин и будущий король. Ева залюбовалась бы. Ее сердце зашлось бы в волнительной радости, если бы не... Справа от Бармиаса стоял Фрайгир, чуть дальше — Грайнер, в черном костюме с алой розой в петлице, с полуулыбкой и полуусмешкой, притаившейся в уголках губ. Мгновение, и он посмотрел на Еву. Уголок губы пополз в непонятную улыбку. В глазах сверкнула, наверное, боль. Ева замерла, не в силах отвести взгляд от брата-жениха. Лишь твердая рука маркиза заставила ее, как призрак, идти дальше. И она пошла. Ведь если забыть обо всем, то можно поверить, что она идет к Грайнеру, что это он ждет ее у алтаря, чтобы взять в жены. Чуть дальше, в полоборота, поза подтверждала, что это лишь почетный гость, а не член семьи. Стояла Вериана в пышном бордовом платье. Но Еве было все равно. Она смотрела лишь на Грайнера. Запомнить. Представить, что плывет в проходе между гостей и аристократов именно к нему. Ева благодарила Бога, что под фатой не видно ее лица. И лишь когда маркиз подвел ее вплотную к Бармиасу, заставила себя смотреть на жениха. Ее несравненного, прекрасного жениха. «Жених? Готов ли ты принять невесту?» — раздался голос священника. «Да», — твердо ответил Бармиас и, согласно традиции, поднял фату с лица Евы, открывая невесту новой жизни. «Ах, началось, как красиво!» — послышался восторженный шепот одной из благородных девиц, стоявших среди гостей. Кто-то гневно шикнул на нее, и восстановилась тишина. «Самодержец Фрайгир, принимаешь ли ты в свой род эту женщину, Евелину?» — обратился священник к Фрайгиру. «Конечно, нам женщины нужны, а то одни сыновья рождаются», — со свойственной ему непринужденностью ответил король. Кажется, кто-то среди гостей кашлянул, сдерживая смех. Король, как всегда, был неподражаем. Лицо священника на мгновение выразило недовольство, но тут же разгладилось. Ведь королям позволено многое, за что пожурили бы обычного смертного. «Тогда начнем», — возгласил священник.